Вход в нашу палатку засыпан снегом. У нас должен был состояться радиотелефонный разговор с Мурманцем, но помешала все та же проклятая пурга. С тревогой думая о нашем продовольственном хозяйстве, однако выходить к базам в такую погоду очень трудно. Сегодня к обеду я положил у тарелок вилки. Мы все от них отвыкли и отложили в сторону. Во время обеда мы пользуемся только большими деревянными ложками. Я отремонтировал вертушку. Как только ветер стихнет, Петрович уйдет делать вертушечные наблюдения. Женя сидел грустный и молчаливый. Уже четвертый день не делаем астрономических определений. Нас относит далеко, но точно установить, где мы находимся, не можем. Петя пропустил гидрологическую станцию, которую сегодня надо было обязательно взять. Ветер продолжает буйствовать. Выходить к трещине в такую погоду слишком рискованно, а мы не имеем права так рисковать. Не знаем, что с нашей гидрологической палаткой и лебедкой. Стоят ли они по-прежнему там, на краю трещины? Скорость ветра доходит до 25 метров в секунду. Пурга ревет, порой кажется, будто за палаткой работают моторы сотни тяжелых самолетов. В двух шагах уже ничего не видно. Женя выходил делать метеорологические наблюдения. Он должен был найти флюгарку, которая указывает направление ветра. Несколько раз прошел мимо нее туда и обратно, и только тогда обнаружил, когда ударился лбом. В такую погоду очень легко заблудиться. Полярники знают, что это значит заблудиться в Арктике. К тому же мы помним, что нас окружают трещины и большие разводья. Если во время этой пурги произойдет сжатие, трудно будет спастись. Нарты и байдарку засыпало снегом. Пробраться к базам с продовольствием немыслимо. К всеобщей радости заметил, что давление барометра быстро поднимается, пурга должна стихнуть. 30 января. Шум ветра нам так надоел, что стараемся не слушать его. Порой рев и свист пурги заглушает наш разговор, и нам приходится кричать. Кренкель работал с Мурманцем. Эта маленькая суденушка уже вышла на чистую воду и идет вдоль кромки льда. Рейс Мурманца имеет и научное значение, потому что никто еще не исследовал этих мест. Женя прошел по тоннелю в свою обсерваторию и засел за гравитационное наблюдение. Я привел в порядок все лампы, отремонтировал примус, а потом сварил обед. Кренкель вышел из палатки и обнаружил, что в метеорологической будке не работает термограф. Женя начал его разбирать, часовой механизм был засыпан снегом. Перед вечером Женя читал нам лекцию по гравитации. Наши гравитационные наблюдения имеют большое значение для мировой науки. Впервые такие наблюдения в полярном бассейне вел Фритьоф Нансен. Но его наблюдения нельзя признать точными и правильными. Тогда не было радиостанций, а Нансен не мог ежедневно проверять свои хронометры, как это делает Женя. Дважды в день Женя проверяет хронометры по сигналам советских, английских и французских радиостанций. В палатке тепло, и поэтому по стенкам стекает вода. Мы лежим на сырых шкурах, ночью приходится надевать брезентовый плащ. Как досадно, что мы не можем слушать последние известия по радио. Трудно жить на льдине и не знать о важнейших событиях, происходящих в стране. Мы привыкли жить одними заботами и одними делами со всем советским народом. Шторм прервал радиосвязь и с островом Рудольфа. Там, очевидно, лежит много радиограмм для нас. Все мы ждем сообщений с дома, от жен. Как они там живут? 31 января. Ветер прижимает нас к берегам Гренландии. Днем чувствовали сильные толчки. Заметно, что льдина испытывает колебания, качается. Кренкель, как дежурный по лагерю, часто выходит из палатки, но ничего не может различить. Метет пурга. Петрович ходил вдоль трещины, пересекающей наш лагерь, но пока ничего опасного не обнаружил.